шаги тихо попыхивал. Сделанная из темно-красного дерева конструкция, включающая в себя зеркало, возвышалась над камином и громоздилась почти до самого выцветшего потолка в виде рядов полок и полочек, уставленных затейливыми фигурками из желтой меди. Смолисто-черный большой рояль стоял в окружении множества маленьких столиков, прикрытых свисающими до пола вышитыми бархатными салфетками. Среди этого беспорядка там и сям поблескивали вазочки из граненого стекла, а за солидными дверцами книжного шкафа, набитых кожей полками, смутно виднелись ряды оправленных в телячью кожу томов. Царящий в гостиной кавардак наводил на мысль, что обитатели дома сюда не очень часто заглядывают. Какими бы ни были здешние дети, гостиную они наверняка обходят стороной. Мэриан то и дело настороженно озиралась. Желтоватый полумрак хранил молчание. И одновременно вокруг чувствовалась какая-то напряженность. Не отпускала опасения, что кто-то, притаившись в углу, наблюдает за ней. Она прошла на цыпочках, ища спички. На одном из столиков на бархатной салфетке лежала серебряная коробочка, но спичек в ней не оказалось. Она поискала возле двери выключатель, но не нашла. При этом окончательно оборвала свободно болтающийся кусок цветастых обоев. И тут ее осенило, что в Гейзе нет электричества. Чтобы отвлечься и успокоиться, она подошла к книжному шкафу и попыталась разобрать название книг, но стекло было слишком грязное, и в комнате было слишком темно. Она попыталась открыть дверцы. «Закрыты на ключ», — раздался чей-то голос. Мэриан, вздрогнув, обернулась. Почти вплотную к ней стояла женщина высокого роста. Черты лица ее Мэриан рассмотреть не смогла, но ей показалось, что у женщины либо седые, либо очень светлые, либо какие-то бесцветные волосы, связанные в пучок. Одета она была в темное платье с воротничком и манжетами из белых кружев. Сердце в груди у Мэриан забилось так сильно, что она едва не упала. «Миссис Гринсмит?» И тут послышался ободряющий голос Джеральда Скотта. «Это мисс Эверкрич. Мисс Эверкрич. А это мисс Тейлор». В дверях вспыхнул свет, и три черноволосые служанки вошли, неся большие керосиновые лампы, прикрытые стеклянными матовыми абажурами. Они расставили лампы по столикам. Комната изменилась. Пространство сжалось, наполнилось тенями, стало уютней, фигуры людей сблизились. Теперь Мэриан смогла рассмотреть мисс Эверкрич. Худая, лицо бледное, узкое, впалые щеки, влажные светло-голубые глаза, длинный тонкий рот. По-прежнему трудно было угадать, какого цвета у нее волосы. Также и угадать ее возраст. Ей могло быть и 40, и 60. Она изучала Мэриан без улыбки, чуть нахмурившись. С пристальностью, не сказать, чтобы такой уж приятной, но не враждебной. «Мисс Эверкрич — сестра Джеймсу, разумеется», — пояснил Скотту, «старшая сестра, в сущности его маменька». «Не понимаю, к чему это, разумеется, Джеральд», — произнесла мисс Эверкрич, по-прежнему глядя на Мэриан. «И к чему эти намеки на мой возраст в присутствии посторонних?» «Ну-ну, Вайолет!» — воскликнул Скотту. Его, кажется, что-то встревожило. «Мисс Тейлор вовсе не посторонняя. Она одна из нас или вскоре станет одной из нас».